«Голова совсем не работает», — вслух сказал я и приложил ладонь ко лбу, мысленно надавав себе по шее, за чуть не произошедшую оплошность. Глава 8. Сложные отношения. Глава 8. Сложные отношения. На этакое незапланированное совещание прибыли. Глава полиции, начальник стражи Петербурга, градоначальник, заместитель стражи и еще некие важные чины. В зале собралось человек 20, при этом почти ни с кем не знаком. Да что там говорить, даже фамилию большинства не знаю, а про титулы или кто какой клан возглавляет и вовсе лучше промолчать. Кстати, очень неплохая модель поведения. Будь моя воля, то и вовсе бы ушел не прощаясь. Но необходимо с великим княжичем один вопрос обсудить и, судя по тому, как тот в мою сторону изредка бросает задумчивые взгляды, то тоже не прочь побеседовать. Итак, раз вы прибыли, то кто ответит за произошедшее? Мрачно изрек Максимилиан, обводя собравшихся тяжелым взглядом. Тишина, высшие чины города даже дышать глубоко боятся, такое у меня сложилось ощущение. Ну, знакомо, опасаются гнева и лишиться теплого места. И для чего тогда вы поспешили засвидетельствовать свое почтение? Вкратчиво спросила великая княжна. Почему не работаете? Или уже расследование завершено и есть факты? ГМ, госпожа Коршунова, простите, хмуро произнес градоначальник, посчитал, что мы обязаны извиниться перед гостьей нашей империи. Он перевел взгляд Софии на невозмутимую японочку. Теракт уже расследуют лучшие сыщики и стражи. Заверяю, виновных найдут и накажут. Газетчикам сообщите, что нападение не удалось из-за преданных империи людей, произнес Максимилиан, а потом продолжил. Виновные от наказания не уйдут, лично за этим прослежу. Насчет же мотивов этой атаки, он потер переносицу и посмотрел на Минако, уверен, таким образом нашу страну собирались поссорить и поставить на грань войны с Японской империей. Кому это выгодно, нетрудно понять, но прямым текстом, без доказательств, мы не станем никого обвинять и не опустимся до подлых приемов. Короткая речь княжича вызвала бурную реакцию. Послышался недовольный гул среди чинов и даже нашлись те, кто требовал незамедлительно ответить на такую провокацию. Однако, великий княжич не стал никого слушать и объявил, что все свободны, кроме тех, кто непосредственно находился на площади в момент атаки террористов. Удивительно, но последовали возражения от разных господ, но их великий княжич проигнорировал. Он даже не пожелал ни с кем пообщаться и отдать приказы на тех, кто отважился подойти, взирал мрачно и кивал в сторону выхода, чтобы чинуши не говорили. Кстати, господа, занимающие высшие должности в Петербурге, чуть ли не первыми ретировались, не пожелав раздражать Максимилиана. Наконец-то, провела тыльной стороной ладони Софья по своим щечкам. На губах японочки мелькнула улыбка, но только на какое-то мгновение. Вообще, принцесса о чем-то глубоко размышляет, но щиты на своей ауре держит мощные. Уже пару раз их обследовал, но обойти их незаметно не получится. Малейшая же попытка взлома обречена на провал, точнее, девушка об этом мгновенно узнает. Да и телохранительницы напряжены и подстраховывают свою госпожу. Теоретически, имея много времени, то защиту бы обошел, а с другой стороны, мне это мало чем поможет. А идея, выдвинутая шепотом сидящему рядом со мной одному из сыщиков от главы разведывательного ведомства, мысленно вызвала смех. Незачем Минако к себе таким образом внимание привлекать. Если кто не догадался, то покушение вполне бы удалось, не приди я на помощь. Вопрос последствий однозначный, Максимилиана и Софию целители точно бы не сумели спасти. Кто-то превосходно оперирует темной магией, четко обозначив цель. Великую княжну немного жаль, она попадает под удар из-за схожести в аурах с братом. Непроизвольно посмотрел на Софию. Красивая чертовка, но характер тот еще, вот какая складка между бровей, а глаза холодные. О чем размышляет? Принцесса, вы не попросите своих телохранительниц подождать за дверьми? Поинтересовался Максимилиану Минако. Их не следует опасаться, они мне преданы и не нарушат приказа. К тому же, не понимают русскую речь, хотя и могут повторить несколько фраз, запомнив их, произнесла японочка. Господин Воронов, вы уже нас второй раз спасаете, как так получается? Задала вопрос великая княжна, вызвав у гостей империи неподдельный интерес. Не поверите, усмехнулся я, чистая случайность. Объяснитесь, будьте добры, напряженно произнесла Софья, неотрывно на меня смотря. ХМ, а зачем мои щиты, выставленные на ауре, пытаться проверить на прочность? Магический посыл от великой княжны получился каким-то странным, словно она робко подушечками пальцев провела и в испуге отпрянула. Почувствовала мощь и испугалась, что отвечу, или догадалась, что определил, кто мои чувства желает увидеть. Нет, судя по изумлению на лице Софи, то она сама от себя такого не ожидала. Пауза немного затянулась, все ждут, что отвечу. Подумав, начал рассказывать. Сегодня попросили посмотреть одного несговорчивого пациента, отказывающегося лечиться. Уговаривал его долго, а когда вернулся в свой кабинет, то обнаружил там раненого офицера стражи. Моя компаньонка, посмотрел на Максимилиана, который мгновенно напрягся от последних слов, оказывала ему помощь, но никак не могла справиться. Чуть весь свой резерв не вычерпала, последняя фраза не обязательно, произнес ее непосредственно для парня, у которого кадык дернулся, пальцы в кулаки сжались, а костяшки побелели. Его состояние не укрылось ни от Софи, ни от Минака. И что же дальше? Почему вы замолчали? Господин Воронов, продолжайте, произнесла великая княжна с толикой тревоги, косясь на брата. Не сказал бы, что легко, но офицеру помог, тот сейчас восстанавливается под присмотром Натали. Ой, простите, баронессы Сухаревой, она моя компаньонка и мы друг друга называем коротко, сделал вид, что оговорился, мысленно усмехнувшись удивлению японской принцессы, от которой не укрылось недовольство Максимилиана. Интересно, Минака поняла, что великому княжичу не понравилось. Ему прекрасно известно, как общаюсь с баронессой, а вот то, что она офицера стражи на ноги ставит, точно выбесило. Ну-ну, пусть подергается. Так вот, когда молодой страж очнулся, то поведал про готовящееся покушение на Дворцовой площади. Мы пригласили городового, тот с офицером о чем-то переговорил и отправился в свое ведомство, руководству докладывать, а я подумал, что успею каким-нибудь образом вас предупредить, развел руками и пожал плечами. Увы, заторы на улицах не позволили заранее прибыть. Увидев, что ваша охрана не справляется, пришлось вмешаться. Кстати, а почему так получилось, что вас почти без защиты оставили? Почетный караул разбежался, как и музыканты из оркестра. Я им отдал такой приказ, мрачно изрек Максимилиан. Александр Иванович, разве вы не поняли, что со сцены мы смогли сойти только после того, как вы в бой вступили? Да какой там бой, отмахнулся я. Ни шагу не получалось сделать, словно столбняк напал и подошвы к доскам приклеились, подтвердила слова брата Софья. Простите, я не совсем поняла, возможно, плохо некоторые слова знаю. Господин Воронов, вы боец или целитель? Задала вопрос принцесса, заинтересованно посмотрев на меня. Врачеватель, чуть склонил голову. Получается, вы вылечили офицера стражи и оставили с ним госпожу Сухареву, а сами еще и нас спасли, произнесла Софья, а потом добавила. Второй раз, это ли не судьба, ГМ, все благодаря баронессе, хмыкнул я. Если помните, то к вам в вагон попал с ее помощью, когда охрана подумала, что у меня титул барона и являюсь целителем. Боюсь, никто бы в другом случае не пропустил, сдерживая усмешку, пояснил великой княжне, а потом продолжил. Да и сегодня, Наталья Андреевна до моего прихода боролась за жизнь молодого человека. Не справься она и мы бы тут не сидели. Максимилиан шеи дернул и нахмурился, какая-то идея в его голову пришла, и он перевел взгляд на сестру. «Ты у меня умничка!» — воскликнул великий княжич и потер ладони. «Нам обязательно нужно проведать этого офицера и выразить ему признательность», — медленно произнесла Минака, переводя взгляд с Максимилиана на меня. «Неужели принцесса что-то почувствовала? Быть не может. Или у нее какой-то специфический дар? Для ревности повода нет, да и не смотрит она на великого княжича с любовью. Хотя взгляд внимательный и изучающий, но в нем ни капли обожания. Я бы даже сказал, что японочка обрадовалась такому повороту событий. Да, это наш долг», — немного пафосно заявил Максимилиан. «Дамы, вы верно устали с дороги и после нервотрепки, случившейся на Дворцовой площади. Предлагаю вам отдохнуть, а мы с господином Вороновым навестим офицера». «Это неправильно», — покачала головой Минака. «Не сомневаюсь, все так и произошло, как сказал Александр Иванович. Однако, господин страж является тем, кто невольно помог мне избежать смерти и проблем между нашими империями. Он косвенно повлиял на ход события и хотела бы его увидеть. К тому же, привыкла и не к таким нагрузкам, учителя меня не жалели. Еще бы хотела посмотреть город, не на официальной прогулке. Сейчас это сделать очень удобно и, как у вас говорят, убить сразу двух зайцев. Верно? Ха, интересно, как великий княжич выпутается. Уверен, он не захочет присутствия той, которую пророчит в жены при встрече с Натали. Моя компаньонка на язычок бывает резко, правда, с Максимилианом становится и вовсе не смышленым котенком, но пару раз его отбрила, показав коготки. Кстати, парень-то ни капли от ее резких слов не расстроился, наоборот, во взгляде уважение прибавилось. Но вы еще даже не расположились, немного растерянно произнес Максимилиан, и я понял, что он уже проиграл. Все из-за его нетерпения и желания увидеться с Натали, возможно, и ревнует к тому, кто, жертвуя собой, принес такие вести. Мне же на руку, если все вместе отправимся, баронесса быстрее поймет, что происходит. Моим словам она поверит, мечтать не перестанет. Подозреваю, ей от встречи будет больно и тяжело, зато потом быстрее оправится. Жить в неведении хуже всего, как и строить несбыточные планы. Хотя, японочка для великого княжича не пара, слишком она миниатюрна. Да и непонятно, о чем думали императоры. Наша культура совершенно разная, а народ вряд ли придет в восторг от такого брака. Насколько уже понял, дети Коршунова пользуются любовью среди населения. Наш багаж задерживается, невозмутимо ответила японочка. Отдохнуть успею, а еще желаю с вами лучше познакомиться. Последняя фраза великому княжичу не понравилась. Он хотел что-то сказать, но Минако остановила его взмахом руки и продолжила. Ваша светлость, поймите, не желаю становиться той, которую вы возненавидите, а для этого нам следует лучше узнать друг друга. От императора привезла для вас послание и свои верительные бумаги, но их предоставлю чуть позже. Хаэм, что-то ее независимость не похожа на смирение со своей судьбой. Так к жениху не приезжают. Она должна держать рот на замке, краснеть, бледнеть, смотреть в пол или с немым обожанием на жениха. Где, черт возьми, азиатская покорность перед мужчинами? Нет, тут явно что-то не то. Она точно та, за кого себя выдает. Об этом явно и Софья подумала, но с одобрением кивая словам принцессы и чуть ли в ладоши не хлопнула. Раненый уже мог уйти, медленно произнес я, пойдя-таки на поводу у великого княжича, который с надеждой на меня посмотрел, дал указание ему отлежаться, а если не проявятся нежелательные последствия, то держать его не собирался. У меня же не больница, нет сестер милосердия и нянечек, тем более нам следует поспешить, неожиданно заявила Софья. Вдруг того, кто нам помог и рисковал собой, не застанем. Максимилиан, ты подумай, чем героя отблагодарить, произнесла великая княжна, встретилась со мной взглядом и смутилась. Да так мило, что у нее щечки покраснели, но она незаметно глубоко вдохнула и выдохнула, а потом, как ни в чем не бывало, с места поднялась. «Едем», — кивнула Софья в сторону окна. С удовольствием поддержала ее Минако, подходя к ее светлости. Удивительно, но Максимилиан не стал спорить. Правда, Софья ему какой-то знак показала, словно о чем-то напоминая. У брата с сестрой какие-то свои секреты и, если правильно понимаю, великий княжич что-то ей задолжал. Мы отправились в путь в двух каретах, в одной разместились вчетвером, а во второй за нами следует охрана принцессы и Максимилиана. Великий княжич своих офицеров проинструктировал, чтобы не зубоскалили и сальных шуточек не отпускали в присутствии телохранительниц японской принцессы. Подстраховывается, не очень-то поверил Минако, что ее служанки не понимают наш язык. Уверен, не меня одного разбирает любопытство от поведения принцессы. Дело в том, что просчитать ее не получается. Надо отдать должное и внешности, правильные черты лица, длинные волосы затейливо уложены, большие выразительные глаза, пухлые губы похожи на фарфоровую куколку, но только живую. Уже отмечал, что фигура у нее, тростинка, грудь точно небольшого размера, да и бедра не широкие, но, в общем и целом, смотрится гармонично, и я бы даже сказал привлекательно. Удивительно, но передвигается Минако, как обычные девушки, а не семенит. Нет, с ней точно что-то не так. Приехали, прокомментировал я, когда карета остановилась перед моим кабинетом врачевателя. Максимилиан не стал комментировать, однажды он сюда заходил, как объявил, из чистого любопытства. Великая княжна с принцессой явно ожидали чего-то другого. Наверное, думали, что увидит величественное здание в энное количество этажей. Очень хочу посмотреть на выражение их лиц, когда внутрь зайдут. Это вам не залы во дворцах и резиденциях, мебель не из красного дерева, мрамор отсутствует, толстых ковровых дорожек никто не расстелит. Мы дружной компанией зашли внутрь нашей с баронессой скромной приемной. Я еще сделал так, чтобы колокольчик не издал ни звука. Ну, Картина маслом, нас не ждали. Моя компаньонка держит чашку чая и смеется, а напротив нее сидит раненый страж и травит какую-то байку. Они нас не сразу и заметили-то. «Братец, возьми себя в руки», — услышал я шепот Софи, краем глаза заметив, что она парню локтем в бок заехала. «Смотрю, вы уже совсем оправились», — сказал я, обращаясь к офицеру, пытаясь вспомнить, называл ли он свою фамилию и имя. Натали говорила, как его зовут и, вроде бы, даже звание. Но сейчас на офицере нет кителя, только нательная рубаха, да и та порвана и видны бинты. «Благодаря вам», — кивнул недавний пациент, еще не догадываясь, кто его проведать пришел. Великий княжич стоит чуть позади, рядом с сестрой, и их лица находятся в тени. Японочка же оказалась рядом со мной и с интересом разглядывает все вокруг. А вот баронесса с принцессой не сводит взгляда, и если не вмешаться, то Минако точно пострадает. Моя компаньонка настроена решительно и готова к драке. Ну, надеюсь, дело не дойдет до вырывания соперницы волос, все же аристократические привычки должны взять верх. А вот словесная перепалка как никогда возможна и, не удивлюсь, если больше всего достанется Максимилиану. От своего имени и империи выражаю вам благодарность, выступил вперед великий княжич. Да что вы делаете, ваша светлость, воскликнул я и рванул вперед, дабы подскочивший как пружина офицер не упал, так как он сознание стал терять. «Максимилиан Степанович!» – осуждающе воскликнула Натали, ухватив нашего пациента за талию, опередив меня. «А что такого?» – невозмутимо ответил великий княжич, в голосе которого арктический холод. «Вот, возьмите, любезный!» – он снял с пальца перстень и протянул офицеру, за службу и преданность. «Рад стараться!» – выдавил страж. «Смотрю, вы молодцом держитесь, уже оправились!» «И рана зажила», — продолжил Максимилиан. «Обещаю, вас ждет повышение в должности и премия в 10 окладов. Жду от вашего командира рапорт на мое имя. Желательно все в подробностях изложите как можно быстрее, чтобы выйти на след негодяев, каждая минута на счету». Великий княжич прищурился и перевел взгляд на чашку чая, стоящую перед офицером. «Разрешите выполнять?» — спросил страж, стараясь деликатно освободиться от захвата баронессы. «Действуйте», кивнул Максимилиан, при этом смотря на баронессу. «Так нельзя, Иван еще не выздоровел». Натали все же нашла в себе силы возразить. «Александр Иванович, но вы-то чего молчите? Ну, моя диагностика не выявила каких-либо проблем, кроме слабости. Рекомендую отоспаться и хорошо питаться, зелья бодрости и алкоголь не принимать минимум 5 дней, как и физических нагрузок избегать. Все понятно?» Посмотрел я на стража. «Моя компаньонка не понимает, что нашему пациенту следует как можно быстрее и дальше отсюда убежать. Его жизнь и здоровье сейчас в большей опасности, чем пару минут назад. Ну, убивать его великий княжич вряд ли станет, но крови попортить в силах, образно говоря, сошлет к черту на рога и дело с концом. Точнее, чтобы разбирался, с кем шутить наедине дозволено и чай распивать. Другой вопрос, где Островская? Находись здесь, Кати, и все бы прошло без эксцессов». «Да», — четко ответил Иван, и все же высвободился из захвата моей компаньонки. «Господин Воронов, госпожа Сухарева, очень вам признателен, что для меня сделали. Я теперь ваш должник». «На месте врачевателя так бы поступил любой целитель», — буркнул великий княжич. Страж неопределенно кивнул, явно не соглашаясь, но вслух высказать свою позицию поостерегся и правильно сделал. Думаю, он догадался, чем вызвал гнев того, за кого получил ранение. Но, как ни странно, не расстроился, а через пару минут покинул кабинет, пообещав в рапорте отразить, что его ведомство должно со мной решить вопрос оплаты. Как ни крути, а он находился при исполнении и затраты несет казна. «Как у вас тут интересно», — обойдя почти все помещения, заявила японочка, а Софья ее поддержала. «Не могла представить, что в таких условиях принимаете больных». «Господин Воронов отказался принять помощь», — невозмутимо ответил великий княжич. «Да, такой разговор имел место. Максимилиан предлагал судить нас деньгами и даже обещал подыскать помещение с минимальной арендной платой. Выглядело такое предложение с душком, благодарить бы пришлось Натали, а я бы оказался в зависимости. Разумеется, на такое мы с баронессой не согласились. При этом моя компаньонка довольно-таки резко осадила ухаживающего за ней парня. Раз все разрешилось благополучно, то не отужинать ли нам в ресторане?» предложил великий княжич и почти сразу предложил альтернативу. «Нет, можем отправиться во дворец. Уверен, нас там давно ждут и сразу же начнутся бесконечные вопросы. А вас?» Он посмотрел на меня, а потом на Натали, при этом его взгляд сразу смягчился. «Отблагодарить обязан. Иначе бы с вами тут не стоял и не беседовал. А если не сегодня, а в другой раз?» Попыталась увильнуть Натали. «Мне бы очень хотелось с вами познакомиться поближе». Принцесса неожиданно выступила на стороне Максимилиана. «Так получилось, что вы помогли не только нас спасти, но и избежать конфликта между империями. Поверьте, в моем лице вам благодарна Япония. И, учтите», Минако наигранно погрозила пальчиком, «отказ сродни оскорблению. У меня нет реальной власти, но кто знает, как оно повернется», усмехнулась и посмотрела на великого княжича, который мгновенно напрягся. Быстрый взгляд японочки в лицо баронессы от меня не укрылся. Азиатка какую-то свою догадку подтверждала, и ей удалось задуманное. Даже Софья горестно вздохнула, понимая, что из брата и Натали артисты ни к черту, у них все на лицах написано. Хорошо, хоть ауры успешно скрывают. И все же я колебался, помня о своих планах. Следует отыскать Зельевара и его дочь. Надеюсь, Мария не пострадала на площади. Что если у Вертлугиных не найдется необходимых зелий? Как тогда профессора Штерна лечить? Самому очень не хочется корпеть над котелком и вливать заклинания в булькающую жижу. «Александр Иванович, не отказывайтесь», – неожиданно просительно произнесла великая княжна. «Мне хотелось бы выразить благодарность за то, что вы для нас сделали. Поверьте, про ужин в нашем обществе утаить не представится возможным, и клиентов у вас сразу появится больше. Вот знает Софья, на какую мозоль надвить». Сумела сопоставить обстановку в кабинете и понять, что мы с компаньонкой не шикуем. «Господин Воронов, в самом деле, мы все голодны, вы же как врачеватель не позволите нам заработать проблемы с желудком», надавил на меня Максимилиан. В итоге, мы оказались в ресторане, расселись в нише у дальней стены от сцены и сделали заказ официантам, которых аж трое нас обслуживают. И все бы ничего, да произошел один неприятный инцидент, заставивший меня аппетит потерять. Нет, за нашим столиком все шло прилично и мирно. Минако дала понять, что на Максимилиана и не думает претендовать. И как она так умудрилась виртуозно сплести паутину из фраз, что всем все стало ясно, но при этом ничего прямо японочка не говорила. Через какое-то время меня великий княжич попросил с ним отойти, дабы один вопрос прояснить. И ведь не побоялся Натали оставить с принцессой. Правда, там Софья находилась и точно не дала бы им совершить необдуманный поступок. Так вот, отошли мы с княжичем на 5 метров, к нише, которая еще недавно пустовала, а сейчас оказалась занята. Непроизвольно подслушали разговор, шедший на повышенных тонах. Он-то и заставил меня опечалиться. Глава 9. Тяжкий выбор. Глава 9. Тяжкий выбор. События глазами Екатерины Островской. Когда господин Воронов отправился на Дворцовую площадь, то Кати некоторое время пребывала в растерянности. Зачем и для чего Саша пошел, что он может сделать, когда там много охраны, а террористы заранее обречены на провал? Правда, так раненый офицер стражи не считал. На недоумение Островской он грустно улыбнулся и, покачав головой, сказал: «Милые барышни, вы не представляете, каким бывает изобретательным враг, а оцепление из солдат и обычных стражников с полицейскими не сдержит подготовленных бойцов. В основном своем, охрана предназначена для соблюдения порядка и не более того». «Иван Герасимович», — медленно произнесла Натали, — «но как нам-то помочь в этом вопросе? И сумеет ли Александр Иванович хоть что-то сделать?» «Господин врачеватель силен», — уважительно сказал офицер. «Не могу знать, что он задумал», — чуть пожал плечами, не став говорить о больших сомнениях противостоять террористам неподготовленному человеку. «А насчет вашего первого вопроса», — он вздохнул, — «боюсь, ни я, ни городовой уже не успеют достучаться до тех, кто способен принять решение и как-то отреагировать». «Понятно», — задумчиво покивала Островская, а потом порывисто встала и посмотрела на баронессу. «Натали, на пару слов». Девушки вышли в приемную, и Сухарева спросила: «Собралась меня оставить одну с Иваном?» «Правильно. Поспеши, надеюсь, успеешь кого-нибудь отыскать, кто поможет. Что-то за господина Воронова переживать начинаю. Получается, он один знает о готовящемся покушении. Только за него волнуешься?» — улыбнулась Кати. «Все будет хорошо. Для меня многие двери открыты. Главное, понять, у кого помощи просить». «Так я пойду, ты справишься». «Беги уже», — отмахнулась баронесса. не трать время на разговоры». Молчаливо кивнув компаньонке врачевателя, Островская взяла свою сумочку и поспешно ушла. На Дворцовую площадь она и не подумала пробираться, подозревая, что там уже толпа народа. Ее настроение омрачало то, что знает, как устраиваются такие мероприятия, и вся верхушка Петербурга наверняка где-то там находится. Одна надежда на их заместителей и доверенных лиц, с которыми она плохо знакома. Ну, ее-то те должны знать. Что-то экипажей на дороге много, пробурчала Островская, направляясь к своей машине. В последний момент передумала и поймала извозчика. На пролетке добраться легче, возница лучше нее знает, где и как срезать путь, а она точно заплутает. Уже спустя всего 10 минут, девушка мчалась по ступеням в здании городской управы, мысленно скрестив пальцы, надеясь застать градоначальника на месте. Увы и ах, тот уже отправился во дворец, но его заместитель, молодой и приятный господин по фамилии Веденеев Вадим Владимирович, ее внимательно выслушал и сразу же начал действовать. Связался с дежурным офицером гарнизона и потребовал поднять тех по тревоге, послал посыльного на Дворцовую площадь и в управление стражи. «Милая Екатерина Матвеевна, поверьте, мы с вами сделали все от себя зависящее, теперь только остается уповать, что успеем», — заключил Веденеев, а потом предложил. «Не желаете составить мне компанию за чашечкой кофе? Тут рядом отличный ресторан, там замечательная кухня. Простите, но мне следует спешить», — попыталась откланяться Кати. «Неужели вы меня бросите? Учтите, новости мне одному из первых сообщат. Или желаете мучиться в неведении?» — соблазняет гад. Мысленно поморщилась девушка, сообразив, что Вадим смотрит на нее не в качестве высокопоставленной просительницы. Взгляд молодого человека плотоядно по ее фигуре скользит сверху вниз. Уж она-то знает, что это означает. Но все же засомневалась, понимая, что господин Веденеев и в самом деле теперь узнает все подробности покушения, если таковое произойдет. А Натали и одна справится. Офицер ее пациента опорочить ее не сможет, даже если эта информация окажется достоянием общества. «Хорошо, с удовольствием выпью кофе и съем пару круассанов», — приняла предложение Кати и мило улыбнулась. «Безмерно рад», — подскочил со своего места Веденеев. «Позвольте предложить вам руку и сопроводить в ресторацию. Екатерина Матвеевна, вы просто обворожительны, и мое сердце трепещет при вашем виде. Не подумайте, я не беден, имею конезавод, дела идут замечательно. Очень за вас рада», — вежливо улыбнулась Островская, стараясь не поморщиться от резкого запаха одеколона, которым пользуется помощник градоначальника. Через пару минут она засомневалась в правильности своего решения, что согласилась отправиться с Веденеевым в ресторан. Ее спутник отпускает двусмысленные шуточки и постоянно намекает на более тесное знакомство. «Милая Екатерина, поверьте, для вас готов расшибиться в лепешку». Сделав заказ официантке, продолжил атаку Вадим Владимирович. «Мы с вами составим идеальную пару. Перспективы откроются шикарные, и для своей спутницы жизни ничего не пожалею. Господин Веденеев, господи, о чем вы толкуете?» Кати сделала непонимающее лицо. «Госпожа Островская, вы же далеко не дурочка», — покачал головой заместитель градоначальника Петербурга. «Зачем пытаетесь ей казаться? Считаю, что сама судьба нас сегодня свела, и упускать такой шанс грех. При этом, в этот момент на Дворцовой площади возможна атака террористов», — изумилась девушка. «И что такого?» — хладнокровно пожал плечами Веденеев. «Император в столице, ему ничего не угрожает. Я же толкую о том, что мы с вами способны создать идеальную пару. Не находите? А как же чувства? Деньги правят миром, а мы с вами обязательно друг к другу притремся». Он посмотрел в глаза Островской. «Испытываю к вам симпатию и желание обладать, этого уже достаточно. Еще бы немного, и пару пощечин ее собеседник точно заработал. Пока же страх за Сашу и воспитание ее сдержало». Как бы дальше продолжился их разговор, неизвестно. К Веденееву подошел посыльный, а следом за ним отец Островской. Удивило Кати то, что Вадим и ее папа оказались знакомы и обменялись приветствиями, словно старые приятели, и это несмотря на разницу в возрасте. Мало того, они еще отошли что-то обсудить. Кати же не выдержала и отыскала в сумочке мундштук и сигаретки. Да, обещала Саше курить как можно реже, но сейчас нервы не к черту. Еще удивительно, как так долго держалась. «Дочь, рад тебя видеть». Отец вернулся к столику в одиночестве. «К сожалению, Вадиму Владимировичу пришлось нас временно оставить. Я пообещал, что мы его дождемся. Ты же никуда не спешишь, да и нам с тобой откровенно поговорить назрела необходимость. У Кати неприятно засосало под ложечкой. Похоже, как выражается Воронов, настала черная полоса, которая обязательно сменится белой. Знать бы еще, когда это наступит. Дочь, ты же понимаешь, что вечно так продолжаться не может, продолжил Матвей Андреевич, когда они устроились в одной из ниш для посетителей ресторана. «Папан, а чем ты?» – напряженно уточнила девушка. «Ты не замужем, а открыто живешь с любовником», – насупился Островский. «Мне, как отцу, такое видеть обидно и больно. Тебе уже давно пора замуж, и не спорь», – чуть повысил голос, заметив, как Кати хотела возразить. «Пойми, слухи и сплетни в обществе, что тот пожар, уже до верха дошли и там мне поставили на вид. Не приведи Господи, какой-нибудь журналист начнет твое имя полоскать, так век не отмыться. Ну что ты в этом своем врачевателе нашла? Парень беден, лишился титула, ни кола, ни двора. Папан, ты забыл, что он для меня сделал», не выдержала девушка. «Катя, а разве ты с ним сполна не рассчиталась? Или я не предлагал его отблагодарить?» — проворчал Матвей Андреевич, не любивший вспоминать, из-за чего дочь так долго страдала. «А что, если мне с ним хорошо и спокойно? Это все временно», — отмахнулся Островский. «Или собралась вечно скитаться без собственного гнезда? А что насчет продолжения рода?» Не задумывалась, а зря. «Но дело еще в том, что мне мягко намекнули, что долго на должности не задержусь, если потеряю репутацию». Кати зябко передернула плечиками, по спине пробежал холодок. Понимает, что вседозволенности приходит конец. Она не желает отцу неприятностей, а на его место метит многие и ждут удобного момента, дабы нанести удар в спину. Конечно, будут и защитники, но он прав, репутация от скандала пострадает. И что же делать? А господин Веденеев даже ко мне в Балашиху приезжал. Все делает как должно, очень неплохой молодой человек, медленно продолжил Матвей Андреевич. Из хорошей семьи, с родителями его знаком, состоятельные люди. Вадиму Владимировичу пророчат занять место главы Петербурга. Практически все решено, но дело уперлось в то, что он не женат, а это перспектива. Катенька, не упусти шанс. Я пока, он выделил голосом последнее слово, не приказываю и не требую, но если не останется выбора. Он насупился и мрачно на дочь взглянул. Островская еще сильнее занервничала, закурила очередную сигаретку, стараясь скрыть лицо в дыму. Девушка ощущает, что находится на грани истерики. Теперь-то она понимает, почему ее господин Веденеев так радостно встретил, когда она сама, как птичка в клетку, вошла в его кабинет. «Дорогая Екатерина Матвеевна», широко улыбаясь, показался на пороге ниши тот, о ком она размышляет. «Это вам», протянул Вадим Владимирович букет роз, «примите в честь наших таких интересных отношений». «Да, хочу доложить, что покушение на их сиятельство и японскую принцессу не удалось. Террористов застрелила охрана великого княжича и все обошлось». «Вот как», — закусила губу Островская. «Я рада», — выдавила из себя и вынужденно взяла букет. «А еще я позволил себе и принес вам колечко, чтобы, не откладывая, объявить о помолвке», — продолжил господин Веденеев и вытащил из кармана коробочку, обитую бархатом. «Примите, не отказывайте. Мы же взрослые люди. А с вашим батюшкой уже все обговорили, и он дал согласие». Катя ошарашенно уставилась на отца, а тот отвел взгляд. Похоже, он на чем-то еще важном умолчал, не все причины назвал. А вот приторная улыбка господина Веденеева раздражает, и рожа у него противно слащавая, так хочется пощечину залепить или ногтями располосовать. «Папенька», — растерянно произнесла Островская. «Да, у меня просил твоей руки господин Веденеев, и ни одной причины отказать я не увидел», — посмотрел на дочь Матвей Андреевич. «Прими подарок», — неожиданно рыкнул он, вложив в слова магию подчинения. Кати непроизвольно вытянула руку, в которую Вадим Владимирович проворно вложил коробочку и открыл крышку. «Вот и молодец», — хмыкнул господин Веденеев, поспешно надевая на пальчик девушки кольцо. «Уверяю, Екатерина Матвеевна, вы не пожалеете». «Правильно поступила», — немного расслабленно произнес Островский. Повествование от лица господина Воронова. «Мы с Максимилианом стоим и молчим, мимо нас прошествовал какой-то господин с букетом роз и скрылся в нише, где Кати беседует с отцом. Моим первым порывом было вломиться внутрь и забрать оттуда любовницу. Я даже шаг сделал, но княжич отрицательно качнул головой и схватил меня за рукав. «Господин Воронов, не делайте глупостей», — покачал головой Максимилиан. «Пойдемте, подышим», — кивнул он на выход из ресторана. «У меня к вам есть несколько вопросов и хотел бы спросить совета». «Хорошо», — хладнокровно кивнул, не выдавая своих эмоций. «Сейчас не хочу думать о поступке Кати и почему она приняла кольцо. Да, на нее отец давил, но она не сильно-то сопротивлялась. А тот, кто сделал такое странное предложение, выглядит не совсем отвратительно. Ну, одежда из дорогих материалов, самому лет 25, а внешность его не разглядывал, чай он не барышня. Александр Иванович, простите, но вас сильно расстроило то, что мы случайно услышали, верно?» Внимательно глядя на меня, поинтересовался Максимилиан, когда мы оказались на улице. «Да, не стал я отнекиваться. Однако, вы хотели поговорить о другом». Мысленно криво улыбнулся, ощущая двоякость ситуации и невольно сравнивая себя с великим княжичем. Ему без сомнения симпатична Натали, но в силу обстоятельств баронессе не светит ничего, кроме как стать его любовницей или фавориткой. Сомневаюсь, что Максимилиан решится на что-то большее. Высший свет не поймет, осудит, а Сухареву не примут. Еще необходимо учитывать политическую обстановку и взгляды императора. А, забыл про принцессу Японии, сидящую в компании княжны и моей компаньонки. Как мне все объяснить Натали, чтобы она не обиделась? Поинтересовался Максимилиан, подумал и добавил. Сомневаюсь, что до брака с Минако у нас дело дойдет. Она точно не устроит отца и его помощников. А если понравится, хмыкнул я, с интересом наблюдая за великим княжичем. Она не в моем вкусе, покачал тот головой. Нам с императором Японии ссориться сейчас нельзя, зреет непонимание между различными коалиционными силами и возможной провокацией. Скажу по секрету, что один из моих братьев уже отправился в страну восходящего солнца. Заложником, прищурился я, подумал и добавил, неравноценный обмен. Почему? Нахмурился Максимилиан. Девушку разменять на парня, покачал головой. Хм, не знаю, но почему-то мне кажется, что для Японии это выгоднее. Верно, признал великий княжич, но дело в другом. Что мне Натали сказать? Правду? Поинтересовался я. Тогда она со мной разговаривать перестанет или превратится в ледышку, понурился парень. Господин Воронов, но ведь роль фаворитки почетна. Такую женщину при дворе уважают, и она способна решать те или иные вопросы. Безбедное существование ей обеспечено, а если пожелает, то брак организую. А что дальше? Криво усмехнулся я. Максимилиан Степанович, не обманывайте ни себя, ни меня, ни баронессу. Каково ей придется при дворе, если появится ваша официальная супруга? Захочет ли она вас с кем-то делить, как бы странно это ни звучало? Боюсь, сломав ее гордость, вы уже не обнаружите ту искреннюю и непосредственную Натали. И что мне делать? Задумчиво спросил великий княжич и прищурился. А что если опущусь до угроз и поставлю сложный выбор? Поверьте, многое могу. Воля ваша, пожал я плечами, уловив неприкрытую угрозу и раздражение. Попытайтесь. Простите, погорячился, буркнул Максимилиан. Это все нервы, необходимо успокоиться. Как оно сложится, понятия не имею. Но вы не могли бы объяснить своей компаньонке, что с принцессой у меня ничего нет и не предвидится. Минако уже приехала, напомнил я. Газетчики строят различные предположения, а еще толком непонятно, что думает сама принцесса. Но дело даже не в этом, потер висок, сомневаюсь, что госпожа Сухарева потерпит соперниц. Вы так считаете? Чему-то обрадовался Максимилиан. Получается, я ей не безразличен, так и хотелось сказать, что когда они друг про друга говорят, то одновременно глупеют. А если находятся в непосредственной близости, то слепой только не догадается о их чувствах. Хотя, влюбленным это свойственно, сомневаться в себе и боготворить избранника. Другой вопрос, что существуют щиты и этакие маски, которые если поставить и держать себя в руках, то сложно понять истинное положение дел. А еще нельзя сбрасывать со счетов ревности подозрительность. Вот, например, Кати. Какого лешего она кольцо приняла или нам плохо вдвоем? Да, ее отца понимаю, ему такая связь дочери удовольствия не доставляет. Но у девушки-то своя голова имеется, чтобы ей думать, а не розы от какого-то господина нюхать. Заело ли меня такое поведение Островской? Да, есть желание из ресторана уйти и оказаться в каком-нибудь второсортном трактире. Напиться и кому-нибудь рожу набить. Хм, а если наглеца на дуэль вызвать, станет ли его Кати оплакивать? Или повздыхает, да от другого колечко примет. Так, следует успокоиться и выдохнуть. Баронессу домой сопроводить, а потом окажусь предоставлен сам себе. Черт, завтра к Штерну идти, а у меня зелий необходимых нет, хрусталики не сделаны. Ну, профессору и так помогу, пока он не окрепнет, то ни о какой операции речь не идет. Следовательно, в запасе дня 3-4 имеется. Александр Иванович, почему молчите? Отвлек меня от размышлений великий княжич. Максимилиан Степанович, улыбнулся я, вы же все равно не примите никакого ответа, пока лично не убедитесь, переговорив с Натальей Андреевной. Предупреждаю, если убедите ее, что не имеете на примете невесты, только тогда рассчитывайте на откровенность. Пойдемте к нашим дамам, они уже заждались, предложил Максимилиан, о чем-то глубоко задумавшись. Хорошо, согласился я, начиная беспокоиться, не наделала ли моя компаньонка глупостей. Нет, оказалось, что девушки мирно беседуют и вдобавок веселятся, рассказывая какие-то байки. Нам наотрез отказались говорить, что их развеселило. Мы с Максимилианом даже сделали вид, что обиделись, но разжалобить дам не вышло. Что у них образовались за секреты? Они же едва знакомы. И, тем не менее, Софья то Натали что-то шепнет, то принцессе, а те отвечают и в глазах хитринки, а на губах улыбки. Еще и щиты ставить не забывают, чтобы их не подслушали. Нет, сломать защиту ничего не стоит, но в голове все мысли заняты поведением Кати. Признаю, не планировал с ней так быстро расставаться. Да и она в свою очередь нашим отношениям радовалась. Вроде бы ее все устраивало, понимала, что замуж не позову. И не только из-за своего положения. Мы однажды честно и откровенно на эту тему переговорили. Я предупредил, что не в состоянии удовлетворить ее потребности и запросы, поэтому пусть не рассчитывает на брак со мной. Правда, Катя настояла на том, что этот вопрос обсудим, когда окажусь готов, а пока никаких обязательств на себя брать не станем. Господин Воронов, у меня складывается ощущение, что вы в другом месте, произнесла принцесса Японии. Как можно, улыбнулся ей я, если хотите, то ущипните, тогда поймете, что нахожусь здесь, а не где-то там. Александр Иванович, а нам не пора, вы сегодня вычерпали из своего источника достаточно дара, следует восстановиться, произнесла Натали, обеспокоенно на меня глядя. Да-да, полностью согласна, покивала Софья, господину врачевателю требуется отдых, да и нам уже пора, она посмотрела на брата. Что во дворце подумают, если к ужину не вернемся? Как, еще и ужин? Нахмурилась Минако. Торжественный, в вашу честь, как и ближайший бал, дату которого обдумаем чуть позже, покивал Максимилиан, при этом не отводя взгляда от Натали. Чтобы заранее избежать недоразумений, то все присутствующие там обязаны находиться, иначе я обижусь. Что даже официантки, одна с вас просто взгляда не сводит, ехидно ответила Натали. Софья Степановна права, мы засиделись, спокойно сказал я. Но завтра мы с вами увидимся, неожиданно спросила Минако. Обещать не могу, покачал головой, а потом объяснил. У меня есть пациент, ему необходима помощь. Но в ваш кабинет, к госпоже Сухаревой мы придем, вы же не против? Спокойно уточнила японочка. Хочу прогуляться по городу, но не привлекая к себе внимания, и поэтому требуется купить что-то из ваших повседневных одежд. Поможете? Посмотрела она на великую княжну, а потом перевела взгляд на баронессу. «Мне кажется, мы подружимся». Максимилиан чуть печеньем не подавился от слов гостьи империи. Готов побиться об заклад, он как раз прикидывал, как бы сделать так, чтобы две присутствующие девушки встречались реже, а лучше и вовсе не виделись. «Ничего не имею против», — хмыкнул я, с удовольствием посмотрев на недовольное лицо парня. «А не следует думать о том, как одну в постель затащить, а женой сделать другую. И не так важно, навязали ему брак или нет. Судя по реакции Натали, то та со мной согласна, а вот Софья колеблется. Японочка же делает вид, что ничего не замечает, но в глазах какая-то грустная радость. Да, есть в принцессе шарм, признаю и ум. Она серьезный противник и способна в себя кого угодно влюбить, при желании. Но чего хочет, непонятно. В нише, где недавно Кати приняла кольцо, никого не оказалось. Странно, что не заметил, как девушка и ее спутники ушли, но паутину слежения не выставлял, не увидел в этом смысла. Максимилиан чего только не предпринял, чтобы переговорить с Натали, но ему это не удалось. Удивительно, но моя помощница сама его избегала, не желала оставаться наедине. Нас с компаньонкой подвезли к дому, а там уже ждал посыльный от Вертлугина. Мне сообщалось, где и когда сумею застать Зельевара, если же не приду, то он нас навестит в 8 вечера. А так как до обозначенного времени всего ничего, то принял решение не спешите дождаться Марию и ее отца дома. Саша, господин Воронов, а что произошло в ресторане? Задала вопрос Натали, когда мы с ней устроились в гостиной, в ожидании визита Вертлугиных. Когда вы с великим княжичем вернулись, то на вас лица, как говорится, не было. Конечно, вы навесили щиты, но мы друг друга не первый день знаем. Уже разбираюсь, в каком вы настроении, и что ей ответить. Правду рассказать, а так ли она нужна? Почему-то захотелось вдохнуть табачного дыма, даже встал и отправился на поиски сигарет, которые Катя любила забывать в неподходящих местах. Если бы не Штерн, то мне следовало уехать в столицу и заняться возвращением титула и тех крохот наследства, которые можно спасти. Досье мне в этом поможет, сомнений нет. На нормального адвоката деньги есть, а если профессору помогу, то и за Натали какое-то время могу не переживать. А разговор с Катей могу отложить, пусть сама все обдумает и сделает выбор. Мне он нелегко дался, очень хочется с ее женишком скрестить оружие и посмотреть на цвет крови мерзавца. Не исключаю, что к этому вернусь, если Островская намекнет о своей обиде на женишка и попросит о помощи. Разве Кати могу отказать в такой малости? Додумать не дал дверной звонок, похоже, пришел Зельевар с Марией. Глава 10. Подготовка к операции. Глава 10. Подготовка к операции. События глазами великого княжича и его сестры. Максимилиан смотрел в спину девушке и господину, которые удалялись от кареты, и мрачно размышлял, что оказался в непростой ситуации. Скажи ему пару месяцев назад, что будет робеть перед дамой, то он бы в ответ расхохотался. А еще он не справляется с господином Вороновым, тот не поддается его давлению. С одной стороны, это понятно, врачеватель не обязан идти на поводу у своих пациентов. Но чего он боится? А с другой стороны, рядом с Александром Ивановичем он чувствует спокойствие и уверенность. Такой друг ему крайне необходим, а не придворные лизоблюды. Про Натали и говорить нет смысла, он ее готов на руках носить. Если бы не чертовы условности и его обязанности. Великий княжич поймал себя на мысли, что впервые пожалел о том, кем является его отец. «Макс, попроще лицо сделай», — шепнула Софья и толкнула парня в бок. «Поехали», — крикнул Максимилиан и посмотрел на японскую принцессу, сидящую напротив. «Госпожа Минако, у вас имеются какие-нибудь пожелания? Прошу еще раз простить за инцидент, случившийся на площади. Мы уже этот вопрос обсудили», — мягко улыбнулась японка. «У вас очень хорошие друзья», — кивнула в сторону баронессы и врачевателя, которые подошли к подъезду. «Вы не станете возражать, если попробую с ними подружиться?» Великий княжич сдержал удивленный возглас. А вот Софья не выдержала. «Простите, но с чего у вас к ним такой интерес? Признаю, господин Воронов, как врачеватель силен, но...» «Харизма», — перебила ее принцесса, подумала и добавила. «Он независим, знает, чего хочет, и это дорогого стоит». Насчет же Натальи Андреевны, она чуть задумалась, своей непосредственностью подкупает, но она далеко не глупа, есть у нее чему поучиться. «Извините, вы сказали поучиться?» — удивленно спросил Максимилиан. «Да, все верно, но предлагаю об этом поговорить позже. Сейчас мы все устали и нам необходим отдых», почему-то пошла на попятную принцесса и прикрыла рот ладошкой, демонстрируя усталость. Вот только в глазах Минако смешинки и задумчивость. Максимилиан подавил в себе любопытство, не стал задавать никаких вопросов, догадываясь, что ответов он не получит. Промолчала и Софья, размышляя о событиях длинного дня. Испугалась ли она на Дворцовой площади? Нет, не успела, и осознание опасности пришло только сейчас, но с таким запозданием, что ее это не тронуло. Да и Александр Иванович бы не допустил, чтобы с ними произошло что-то дурное. Недаром брата к нему тянет. Ну, ей прекрасно известно, что основная причина — компаньонка господина Воронова. И вот еще одна загадка, как они наплевали на общественное мнение и живут вместе. Княжне известно, что между Натали и врачевателем сугубо деловые отношения, но они снимают одну квартиру на двоих, и общественное мнение мгновенно их осудит, как только это станет всем известно. До дворца доехали в тишине, каждый размышлял о своем и не желал вступать в разговоры, делая вид, что дремлет. Когда принцесса отправилась в выделенные ей комнаты, Софья все же обратилась к брату. «Макс, нам надо переговорить. После ужина», — предложил великий княжич. «Сейчас, если ты не против», — ответила девушка. «К тебе или ко мне пойдем?» Выбор пал на гостевую в апартаментах великой княжны. Слуг отослали, и Софья, помолчав, спросила: «Ты же от баронессы Сухаревой не собираешься отказываться, верно?» «Действительно это так заметно», — погрустнел Максимилиан. «Господин Воронов примерно такое же заключение вынес. Слепец только не увидит, как между вами двумя магия искрит», — хмыкнула Софья. «А что еще врачеватель говорил? Как отреагировал? Что ты на него надавить пытался? Откуда знаешь? Не держи меня за дурочку», — отмахнулась девушка. «У тебя не так много вариантов. Честно говоря, не знаю ни одного, кроме как сделать Натали своей любовницей. Но тут кроются подводные камни», — великая княжна вздохнула, встала с дивана и подошла к окну. «Энда, не позавидуешь тебе. Сонь, о чем говоришь?» Удобнее усаживаясь в кресле, поинтересовался Максимилиан. «Баронесса не согласится жить в золотой клетке, ни с кем не общаясь, а ко двору тебе ее нельзя фавориткой брать. Даже если ко мне фрейлиной взять, то защитить ее не получится», — произнесла великая княжна. «И что ты предлагаешь? А ты об этом что думаешь?» — вопросом на вопрос ответила великая княжна и повернулась к брату. «У тебя же есть идея, излагай», — предложил Максимилиан, стараясь рассмотреть выражение на лице сестры, но той лучи заходящего солнца бьют в спину и ничего не видно. У Максимилиана мелькнула мысль, что Сонька специально так встала, чтобы он ее эмоций не уловил. Еще и щиты с ауры не сняла, но повода ее подозревать нет. Они с господином Вороновым деловые партнеры, если стремительно взлетят и наберут силу, то с ними начнут считаться. «Почему бы тебе им в этом не посодействовать?» — предложила сестра. «Читала досье на врачевателя», — усмехнулся великий княжич. «Хотелось бы знать, как его заполучила. Впрочем, большого секрета из этого не делал. Рассматривал такой вариант и его не исключаю, но сомневаюсь в реализации. Насчет Натали есть еще один выход – брак, но не со мной, а с кем-нибудь из преданных наших людей. И не побоишься ее под кого-то подложить?» – нахмурилась Софья. «Обязанности мужа заменю своей персоной», – усмехнулся Максимилиан. «Получу почти официальную любовницу, которую не посмеют в обществе осудить. А она на это пойдет?» — недоверчиво усмехнулась великая княжна. «Боюсь, ты плохо в ней разбираешься. А еще Александра Ивановича со счетов не сбрасывай», — Софья покачала головой. «Брат, ты или совсем перестал разбираться в людях, или потерял голову от своей симпатии. 100 раз подумай, прежде чем сделать шаг. Ты балансируешь на краю и в любой момент можешь сорваться. Или не знаешь, какие слухи вокруг тебя ходят?» «Плевать я хотел, кто и что говорит», — поморщился Максимилиан. «Даже отец Илья?» — немного грустно усмехнулась девушка. Великий княжич ничего не ответил, поднялся и направился к двери, но потом обернулся и буркнул: «Отдыхай, ты сегодня слишком выложилась, держала постоянно щиты, не позволяющие прочесть эмоции». Софья чуть заметно вздрогнула, а когда за братом закрылась дверь, из нее словно стержень вынули. Как древняя страха, с трудом переставляя ноги, доплелась до дивана и на него рухнула. Хотелось свернуться калачиком и уснуть, но есть определенные обязанности, а показывать слабость ей нельзя. Сейчас немного передохнет, освежится под душем, надет одно из любимых платьев и отправится на ужин. Выпить ли бодрящего зелья или выдержит общение, не показав своей слабости? Пожалуй, все же воздержится, боится, что в ближайшее время ей придется несладко. Еще и эта непонятная принцесса, с ее нестандартным и независимым поведением. «Подругой желает стать», — покачала головой Софья. «Как бы Катаной голову не снесла, с нее станется. Так, возьми себя в руки», — сама себе сказала. «Марш в ванную и не обращай внимания ни на что». Сказать намного легче, чем выполнить, но девушка не видит другого выхода, кроме как оставаться сильной, а так хочется побыть слабой, пусть и недолго. Повествование от лица господина Воронова. «Как и ожидал, к нам пришел господин Вертлугин с дочерью. Мария не изменилась, такая же непоседливая и острая на язычок. С упоением рассказывала, как наблюдала эпичную битву на Дворцовой площади. Это так сама выразилась, когда стояла в толпе, которая ее чудом не затоптала. Правда, сумела среагировать и заклинание отталкивания применила. А вообще, рада вас видеть в добром здравии», — подытожила гостья и посмотрела на Натали. «А ты чего грустишь? Устала, день выдался сложный», — призналась баронесса, которая держится на морально-волевых, но пытается это скрыть. «Мы ненадолго», — успокоила ее Вертлугина. «Нам во дворец следует поспешить. Дамы и господа из свиты их сиятельств такие нервные и чувственные, зельями здоровья поправляют и одновременно гробят. Не желают слушать предостережений, вечно требуют все больше и больше. Мари, ты не забыла, для чего пришли?» Строго посмотрел на нее Валерий Семенович. «Нет», — отмахнулась та, — «с Александром Ивановичем еще успеем обсудить замыслы. Но, насколько поняла, вам, она на меня посмотрела, какие-то необычные зелья требуются». «Да», — подтвердил я. «Проблема в том, что часть ингредиентов не нашел в аптеках, но дело даже не в этом». «А в чем?» — не удержалась от вопроса Мария. «Рецептуру узнал из старых фолиантов, когда еще сам болел», — медленно произнес, подбирая слова. «Так вот, мне такие зелья не требовались, не было нужды их варить. Однако, составляющие запомнил, как и характеристики трав с корешками, но их названия сегодня не встречаются. Например, зулий фуртона, лепестки ярко-синего цвета, распускающиеся на одноименном кустарнике. Ни в одной книге нет такого названия, но описание вы запомнили, как и свойства этих лепестков и хотите, чтобы помогли их чем-то схожим заменить», — понятливо покивал зельевар. «С чем-то похожим уже не раз сталкивался. Иногда даже удивлялся разнообразию растений в древности, которые исчезли. Александр Иванович, не беспокойтесь, справимся. Другой вопрос, сколько на это потребуется времени и окажется ли в итоге зелье тем, что нужно?» «Надеюсь на это», — спокойно ответил я, не став открывать все карты. «Привык проверять все настойки и зелья, прежде чем их применять. Для этого в арсенале имеется диагностическая руна, способная определить не только концентрацию и запас магии в ядовитом или целительском вареве, но и свойства. Правда, далеко не всегда к ней прибегаю, муторное и немгновенное это дело, но в данном случае деваться некуда. Где-то сейчас обсуждали с Вертлугиным, что мне требуется. Мария и Натали в разговоре не участвовали, они, как выразилась дочь зельевара, не будут нам мешать и посплетничают. Если некоторое время за компаньонку переживал, то потом расслабился, услышав пару раз беззаботный смех баронессы. «Задача не такая простая», — признал Валерий Семенович, поправив пенсне и подергав себя за бородку. «Боюсь, за пару дней не справлюсь. Основное», — указал на первый пункт, — «это зелье. Если что-то похожее по свойствам не получится, то мне придется тяжко. Но от своего вы не отступитесь», — задумчиво покивал Вертлугин. «Верно, потребуется приложить больше сил, восстановление пациента окажется длительным, а сама операция болезненной. Александр Иванович, честно признаюсь, никогда не слышал о том, что вы задумали», — произнес зельевар. «Простите, вы уверены в успехе? Иначе бы не взялся», — спокойно ответил, подумал и добавил. «От неудачи зарекаться глупо, всегда есть фактор внезапности или чего-то неучтенного. Еще предстоит добиться, чтобы источник больного не отринул искусственные хрусталики. Мне бы хотелось посмотреть на то, чем вы замените составляющую часть глаза, дарованного человеку природой или Всевышним», — задумчиво произнес Вертлугин, а потом, словно спохватившись, попросил: «Господин Воронов, голубчик вы мой, а не соблаговолите меня взять на операцию своим ассистентом? Уверен, лишние руки вам не помешают, в том числе и резервом силы поделюсь при необходимости. Очень мне любопытно увидеть вас в деле. Что думаете?» «Почему бы и нет», — пожал я плечами, а потом сказал: «Но, боюсь, насчет гонорара не смогу обещать, даже при благоприятном исходе операции. Сомневаетесь в платежеспособности клиента и тем не менее решились ему помочь?» «Попросили», — усмехнулся я, а потом продолжил: «Случай интересный и сложный, а профессор слепцом жить не желает. Понимаете, о чем говорю? Сдался и собрался уйти из жизни, не желает оставаться калекой», — мрачно изрек Вертлугин. «Он еще и простыл, а источник стал угасать», — подтвердил я. «Но неужели не ухватился за возможность исцелиться?» «Не верит», — коротко ответил и посмотрел на наручные часы. «А во, уже почти 9. Что-то мы засиделись», — правильно понял намек зельевар и поднялся. «Александр Иванович, постараюсь за пару дней приготовить первое зелье, но, сами понимаете, гарантировать не берусь. Эндос, задача сложна, но мы с Марией приложим все силы, чтобы с ней справиться. Надеюсь, промежуточный результат предоставлю завтра к вечеру». «Отлично», — обрадовался я, мысленно планируя завтрашний день. «Тогда, с вашего позволения, мы с дочерью откланяемся», — закруглился Вертлугин. «Уже через 5 минут мы с Натальей остались одни. Сидим в креслах друг напротив друга и наконец-то сняли щиты на ауре. Баронессе от меня скрывать нечего, как, в сущности, и мне от нее прятать собственные чувства. Саша, смотрю, ты совсем вымотался», — произнесла Натали. «Подозреваю, что-то еще случилось», — «А чем не знаю, не расскажешь?» Твой воздыхатель пытался надавить, что-то непонятное сулить, то завуалированно угрожать. «Не удивлена», — хмыкнула моя компаньонка, «но, надеюсь, ты его не побил?»